голову вам, підараси, ушатаю в хлам. Я хоть і нахал, но маму уважаю. Низкий поклон своей маме посылаю. Она меня родила, умом наделила, на путь поставила, вложила свои силы. Вырос я неплох, красавица не лох. Мучу за свою тему, ищу во всем подвох. Не допущу крах, моя фамилия редкость. Родом с Белораши, семья моя крепость. Волокем волокиту, и все у нас нормуля. Спасибо большое, люблю тебя, мамуля. Да и еще, папуле, кстати, привет. Мы с Джоном долбанули и несем правдивый бред. Подспизженный минус, это тоже правда. Мама, извини за мат, но пиздить уметь надо. Как говорится, ма, не наебешь, не проживешь. Еще раз, I'm sorry, за мой гундеж. Если б моя мама видела меня, то, наверное, бы она сошла с ума. Если б моя мама видела меня, то, наверное, бы она сошла с ума. Если б моя мама видела меня, наверное, б тогда она сошла с ума. Если б моя мама видела меня, то, наверное, наверняка сошла бы с ума. Если бы я бы маму бы слушал бы, то, наверное, бы я бы финансистом был. Мама, ты прости, мама, извини, я больше не буду так себя вести. Мама, я тебя люблю, мама, я тебя ценю, но сегодня домой ночью не приду. Вот опять дымлю, забивая в дуду. Если бы маму слушал бы, то ходил бы я бы в круглых очках, в чистых сорочках, в белых носочках. Откосил бы я бы от армии по почкам. Но я сижу, и глаза у меня как точки. Расслабляюсь, смотрю папины дочки. Если бы мама видела меня, то, наверное, бы она сошла с ума. Если бы мама видела меня, то, наверное, бы она сошла с ума. Если бы мама видела меня, то, наверное, бы она сошла с ума. Если бы мама видела меня, то, наверное, бы она сошла с ума. С ума, с ума, с ума.